Глава 6. Отражение. Рая уже много лет избегала зеркал. С момента, когда на коже выступили первые трупные пятна, собственное отражение обернулось ее злейшим врагом. Некогда красивая, способная без малейшей капли магии поставить на колени любого мужчину, сейчас она не вызывала ничего, кроме отвращения и брезгливости. Первые 40 лет после обретения силы Рая чувствовала себя превосходно, была полна энергии и занимала вершину пищевой цепи. Но потом необратимые изменения могильным червем стали вгрызаться в ее тело, пытаясь добраться до самой души, которую она давно продала. Годы были беспощадны к Рая. Магическая сила угасала, а сама она неумолимо превращалась в разлагающийся кусок плоти, медленно гниющий в ожидании скорой смерти. Кровавые ритуалы и жертвоприношения все еще могли ненадолго вернуть ей утерянную красоту и молодость, но с каждым разом их эффект становился все короче. И если поначалу у Рая еще оставались какие-то границы, то сейчас все они давно стерлись. Ведьма больше не брезговала ничем, чтобы еще хоть на мгновение почувствовать себя молодой и ощутить былую силу. Даже убийство младенцев, раньше казавшееся ей чем-то ужасным, отвратительным, теперь ее больше не пугали. Как азартный игрок, Рая год от года увеличивала дозу, упиваясь собственным могуществом, а теперь окончательно лишилась всего, влача свое жалкое существование. Старая развалина, поселившаяся на пару недель в чужой квартире, трясущимися руками пыталась сварить зелье, чтобы хоть немного замедлить разложение. Основными компонентами были человеческие сухожилия и паучьи брюшки. Позади послышалось шуршание. Кто-то тихо крался к выходу из квартиры, стараясь оставаться незамеченным. Рая резко повернулась на звук и отбросила костяную ложку в сторону. Лицо ее исказило злобная гримаса азарта, и в следующий миг ведьма уже стояла перед застигнутой врасплох жертвой. «Куда ты собираешься, деточка?» Могильное дыхание обдало лицо насмерть перепуганной девушки, широко распахнутыми от страха глазами. «А как же обед?» «Пожалуйста, я никому ничего не скажу!» Давясь слезами, прошептала несчастная. «Не-не...» Остатки слов поглотили рыдание. «Конечно, не скажешь!» Злорадно ухмыльнулась ведьма. «Открой-ка рот, лапочка!» «Нет, пожалуйста, нет! Не надо!» Взмолилась девчонка. «Открой рот!» Ледяным тоном приказала ведьма. Алые губки, вопреки воле хозяйки, разомкнулись, открывая ровные белые зубы и розовый язык. Слова сменило отчаянное мычание, тело парализовало. Рая ухватилась за трясущийся подбородок девчонки. Молодая кожа, цветущий румянец, большие голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц — все то, чего навеки лишилась она сама. В этот миг ведьма ненавидела юность, красоту и чистоту этой мерзавки больше всего на свете. Само существование этой девчонки было плевком ей в лицо. Осознание собственной никчемности захлестнуло Рая волной невиданной злобы, рассудок помутился, и тощая рука, обтянутая сухой кожей, молниеносным отточенным движением вырвала язык у жертвы. Кровь хлынула фонтаном изо рта ненавистной девчонки. Глаза закатились, тело обмякло и рухнуло на пол. «Нет, нет, не здесь, не так». Мимолетное чувство удовлетворения быстро выветрилось, уступив место практичности. Ведьма грубо ухватила белокурые волосы и спешно потащила худенькое тельце к ванной, оставляя на полу широкий кровавый след. С усилием подтянув голову девушки к краю ванны, Рая уверенным движением рассекла ей горло. Жертва не сопротивлялась и не подавала признаков жизни. Теплая алая кровь хлынула на белую эмаль чугунной ванны, но ее поток быстро иссяк. Ржавеющим ножом Рая разрезала домашнюю пижаму на мертвом теле, а затем принесла цепь и большой железный крюк, каким обычно пользуются мясники. Проверив, насколько крепко держится ручка, фиксирующая душ, ведьма довольно улыбнулась и принялась за дело. Умелые руки быстро справились с задачей, и теперь крови в ванне было достаточно, чтобы Рая могла в ней искупаться. Конечно, это не спасет ситуацию в целом, но качество кожи заметно улучшит, чего сейчас было достаточно. «С паршивой овцы хоть шерсти клок!» — недовольно сплюнула Рая, вдруг осознав, что девчонка не была девственницей, а значит, и эффект от ее крови не продлится долго. Тщательно втирая алую жижу во все участки своего больного тела, Рая размышляла о будущем. Что ждет ее дальше? Сколько еще она сможет протянуть, прежде чем окончательно потеряет рассудок или сгниет заживо? Каждый день демон высасывал из нее все больше жизненных сил, медленно подбираясь к душе. Она сама его впустила и сделала бы так снова. Рая ни о чем не жалела. Вот только умирать ей совсем не хотелось. Больше всего на свете она жаждала еще хоть раз оказаться на гребне волны, снова ощутить, пусть на мгновение, былую мощь, увидеть первобытный страх в глазах своих врагов. Рая была готова на все ради этого. Но теперь у нее ничего не осталось, ей больше нечего было предложить для сделки. Человеческая душа продана и гниет вместе с телом, снедаемая демоном. Гнетущую тишину разрушил незваный гость, надавивший на кнопку звонка. Рая насторожилась. Нет, она была предельно аккуратна, никто не мог знать, что она здесь. Никто не следил за ней. Все заклинания для отвода она тоже поставила и символы начертила. Нетерпеливый посетитель позвонил снова. Неужели ее магия совсем иссякла и заклятие больше не действует? Кто-то из соседей вполне вероятно мог позвонить в полицию, и тогда Рая придется потратить последние крупицы силы на маскировку. Рая горько усмехнулась. В прошлом могущественная ведьма, теперь она боялась какой-то кучки людишек с пистолетами. Что это, если не смерть? Раньше ей хватило бы одного усилия мысли, чтобы понять, кто прячется за дверью. А теперь она, уродливая и сгорбленная, должна тащиться в прихожую и смотреть в глазок. Ведьма стиснула зубы и со злостью ударила кулаком по краю ванны. Мокрая рука соскользнула, длинный грязный ноготь на большом пальце чиркнул о кафельную стену и вскрылся, излив густой гной, скопившийся в ногтевом ложе. Выдернув болтавшийся ноготь с корнем и с наслаждением воткнув его в освежеванное тело убитой недавно девчонки, качавшейся над ванной, Рая вылезла из ванны. Дверной замок провернулся. В прихожей послышался размеренный стук каблуков и мелкое цоканье. «Можешь не прятаться. Это я», — успокоил Рая хриплый мужской голос. «А тебя не так сложно было найти. Стареешь, мать. Твоя магия совсем не к черту». «Здравствуй, Зенок», — спокойно ответила Рая. «Зачем ты пришел?» Гость был высоким, худым. В руке он держал трость, увенчанную медным набалдашником, и оценивающе рассматривал убранство богато обставленной квартиры. Не торопясь, подошел к широкому кожаному креслу и, сбросив с него посиневший труп взрослого мужчины с кровавым месивом вместо лица, уселся. «Не пригодился?» С интересом спросил Зенок, ткнув в мертвеца мыском ботинка. «Какая грубая работа! Все совсем плохо, да?» «Говори, что тебе нужно, или убирайся!» Угрожающе прошипела ведьма. «Выглядишь ты так же паршиво, как и твоя магия!» Ухмыльнулся он. «Наслаждайся силой, пока можешь. Через несколько лет и ты будешь выглядеть ничем не лучше!» С нескрываемым удовольствием в голосе произнесла Райя. «Но ты этого уже не увидишь», — ответил Зенок таким тоном, будто ему только что влепили пощечину. Тут в гостиную вошло существо, лишь издали напоминавшее человека. Длинные черные волосы полностью скрывали лицо и большую часть тела. Ноги и руки неестественно выгибались, делая существо похожим на паука. Райя отвела глаза. Она хорошо знала, что происходит с ведьмой, чья магия почти полностью иссякла, и которая теперь спасается зельем из человеческих сухожилий и паучьих брюшек. Скоро она и сама будет выглядеть так же. Осталось ли у этого существа еще хоть капля здравого рассудка? Райя поежилась. «Познакомься, это Гиай», — расплылся в улыбке Зенок. Ему доставляло удовольствие видеть тень страха на лице Райя. «У вас даже имена похожи». «Имена выбирает демон, не мы». Райя все еще избегала смотреть на Гиай. «Да-да». Зенок сделал вид, будто запамятовал. Райя вопросительно посмотрела на колдуна, и он продолжил. «Я пришел к тебе с предложением». На этих словах Зенок сделал паузу и многозначительно посмотрел на Райя. «Хочешь вернуть былое могущество? Снова обрести силу, молодость и красоту?» «Ты знаешь, что это невозможно», — стиснула зубы Райя. Весь этот разговор походил на глумление над ней. «А если я скажу, что шанс все-таки есть?» «Какой?» — ведьма произнесла это значительно громче, чем следовало, не сумев совладать со своими эмоциями. На лице ее появился проблеск надежды. Довольный, что рыбка захватила наживку, Зенок закинул ногу на ногу и сказал. «Есть один благодетель, способный решить этот вопрос. Взамен он просит оказать одну услугу. Если дело выгорит, мы получим столько силы и столько крови младенцев, что ты представить себе не можешь. Будешь в ней купаться». «Хозяйка не позволит. Такое количество человеческих детей нельзя забрать незаметно», — отрезала Райя. «А если хозяйка не сможет ничего сделать?» Лукаво улыбнулся Зенок. «Если не будет самой хозяйки, Таллера и правил, весь человеческий мир — наш стол. Как тебе?» «Ты сошел с ума», — рассмеялась Райя. «Есть некто более могущественный, чем хозяйка», — рассвирепел Зенок. «И это твой единственный шанс, Райя, или ты хочешь сгнить на корню? Сколько тебе осталось? Год? Может, два? Сколько протянешь?» «Ты несешь бред», — продолжала насмехаться Райя. «Ах, бред», — оскорбился колдун. «А это, по-твоему, что?» Райя, затаив дыхание, замерла. Раскрасневшийся Зенок тряс перед ней куском кожи дракона. В том, что это именно она, не было никаких сомнений. Любая тварь, имеющая хоть талику магической силы, никогда и ни с чем не перепутает кожу дракона. Она излучает особую, ни на что не похожую энергию. «Не может быть! Она золотая!» — прошептала Райя. «Именно», — победоносно подтвердил Зенок. «Теперь веришь?» Рая кивнула, в горле пересохла. Она подошла к дивану и, оттолкнув ногой изувеченный труп хозяйки квартиры, мешающий ей пройти, плюхнулась на мягкие подушки. «Невероятно! Это кожа того самого золотого дракона из легенд? Не может быть! Где ты ее достал?» — не верила своим глазам ведьма. «Теперь ты мне веришь? Веришь?» — как заведенный продолжал повторять колдун. «Мой господин не станет врать. Он собирает настоящее войско. Десятки тысяч тварей по всей земле уже примкнули к нему. Люди больше не главные в этом мире». «Я готова». Рая снова обрела надежду. «Что я должна сделать?»